Только картина осталась целой. Штрихи к портрету Ленина выпустили как политзаключенного из тюрьмы после кошмарно долгого срока. И через 20 лет зрители увидели наш фильм. Слов нет. В свою пору он произвел бы больший эффект. Но все же труд наш не пропал. Не скажу, что в картине были какие-то особые актерские открытия. Однако появилось нечто новое и свежее в ленинском образе. Что-то чуть-чуть приоткрылось в характере сложного и неоднозначного человека. И все-таки что-то необычное, непривычное для традиционных представлений об Ильиче увидел телевизионный зритель в моем исполнении. И, наконец, «Брестский мир» — спектакль первых лет перестройки. Мы поставили его с режиссером Робертом Стуруа в Вахтанговском театре. Роберт Стуруа – замечательный, мирового масштаба грузинский режиссер. Он решал тему конфликта в обсуждении большевиками Брестского мира по-своему. На сцене развертывалось зрелище, дававшее наглядный урок политической борьбы. Мы, артисты, были без грима, так сказать, в своем человеческом естестве. Исполнитель роли Ленина тоже – ибо пришло время, когда иллюзорность, грим, похожесть играли не на спектакль, но против него. А зритель набил оскомину от бесчисленного количества бородатых лысых актеров, на свой лад изображавших не то манекена, не то карикатуру на известную личность. Мне же Стуруа говорил: «Вы не Ленин, вы играете Ленина, так играйте». И я играл, так как считал должным со своей позиции. Путь внутреннего проникновения в суть великого образа представляется мне единственно правильным, единственно возможным. Только так и можно было снять тот ил, который нанесло от бесчисленного повторения раз и навсегда установившихся исполнительских образов. Я актер. Мне легче объясняться образами. Потому позволяю себе одно сравнение. Однажды в Суздале, в этом городе музее русской старины, я видел, как реставраторы открыли великолепную древнюю живопись под наслоениями позднейших веков. Да, время имеет свойство густо тонировать, закрывать образ, к которому люди возвращаются постоянно. Но какой бы искусственный грим ни был сделан, теперешний зритель уже не забудет, что он видит перед собой только артиста, играющего Ленина. В зрительном зале могут возникнуть соображения. Хороший ли у меня грим или не очень, особенно по сравнению с гримом другого артиста. Однако убедить зрителя в правдивости персонажа можно только сложностью и драматизмом его внутренних процессов. А применительно к Ленину это особенно справедливо. Поэтому новейшему исполнителю нужны могучие интеллектуальные пласты Ленина и исторические ситуации, не сочиненные драматургом, а данные живой историей, которая драма сама по себе. А в постановках очень важно показывать Ленина в предельном напряжении всех его физических, умственных, нравственных сил, отвергнув субъективистские, сентиментальные наслоения, которые с годами возникали отнюдь не по вине серьезных художников, первопроходцев, ленинианы, а по причинам многочисленных подражаний их работам. Для этого в спектакле «Пролетарскому вождю» нужны истинные, крупные противники его идей, его политических действий, убежденные, не собиравшиеся отступать и уступать. Мы ведь знаем, что такое противники у Ленина. Они были, но не с ничтожными меньшевичками он боролся. Тем значительнее была его победа. Эту пьесу Шатрова долго не разрешали к постановке. Ведь в ней действовали Троцкий, Бухарин, Инесса Арманд. Раньше даже упоминать эти имена было опасно. Не то что выпускать актеров на сцену в таких ролях. И мы грешным делом думали: ох и потрясем теперь публику. Но стремительно набирал скорость информационный поток. И улита ползет. Когда-то будет. Пока мы репетировали про Троцкого, Арманд и Бухарина, все, или почти все было написано и рассказано с телеэкрана.